«Госпожа, там торговцы пришли», — отвлек Миленду от полировки топора голос охранявшего их с Джоном шатер легионера. «Говорит, что от господина Джона, за конями. Пропусти», — отдала она приказ, настраиваясь на деловой лад, внутренне радуясь. «Наконец-то их лагерь перестанет вонять лошадиным потом и дерьмом». Город Мирр. Мирр был расположен на западном побережье Эссоса, у Миртского моря. Вместе с Лисом и Тирошем составляет троицу так называемых трех сварливых дочерей, то заключающих союзы друг с другом вплоть до объединения в одно государство, то ведущих кровавые войны за спорные земли. И выделялся этот город своими ремесленниками: лучшее стекло, оптика, арбалеты сложных конструкций, уникальный художественный стиль города, прекраснейшие ткани и единственное во всем мире зеленое вино. Этот город был богат своими товарами, что каждый день создавали местные умельцы, принося своему городу богатство и процветание. Каждый день в этот город приезжали торговцы со всего света, принося золото, редкие диковинки, ценные товары и новости. Но сегодня новости пришли не с моря, а со стороны степей. Крупный отряд в 2000 воинов вел огромный табун лошадей, вызвав неслабое шевеление населения. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, откуда у отряда наемников целая орава лошадей в несколько тысяч. В Эссосе есть только один народ, с которого можно собрать столь специфический трофей – дотракийцы. И войди неизвестный отряд в любой другой вольный город, и все было бы вполне однозначно. Тот же Квохор отбил у кочевников всякое желание грабежа и попыток обложения данью. Но вот мир был другим. Раздутый от денег, получающий прибыль со своих ремесленников, являющийся центром производственной мощи, ему любая война била по самому ценному, по кошельку. Магистрам мира, избранным правителем, было куда легче откупиться от дотракийцев, не потеряв ни одного солдата, чем вступать в проблемное противостояние с кочевниками. И пусть другие владыки вольных городов презирают их за трусость, за то, что склонили головы перед дикарями, но это не их караваны могут без особых проблем путешествовать по Травяному морю. Это не их жители и этот агрессивный народ старается не трогать без необходимости. Это не они могу позвать на помощь десятки тысяч лучших всадников всего Эссоса. Мир платит дань дотракийцам, но и сам получает определенную выгоду с этого. Тот же Валантис, как бы ни выпячивал свою победу, как бы ни хвалился ей, но полученные потери ослабили его. Мир же всегда силен и готов к бою. И в свете всего вышеперечисленного впускать в город отряд, что явно разгромил какой-то кхалосар, было сомнительной идеей. Да, кхалы друг другу конкуренты, а вместе с культом силы любой разгромленный и прекративший свое существование кхалосар — это кхалосар, недостойный внимания, и уж тем более отмщения. Да и ссориться с городом, что на регулярной основе приносит тебе золото, прекрасных лошадей и самых разных рабов, глупо. А что бы кто ни говорил о кхалах, но дураков среди них никогда не было, а если и были, то быстро умирали. И, казалось бы, ссора с дотракийцами из-за одного единственного отряда наемников — глупая идея. Зачем так рисковать? Но это только на первый взгляд, ведь не стоит забывать, что мир хоть и богат в основном за счет своих ремесленников, но в первую очередь это город купцов. И несколько тысяч лошадей — это не только очень выгодный и ходовой товар, но и сулящий кучу золота в перспективе. Получив за раз столько лошадей, мир мог организовать собственную конную фабрику, получая деньги не только с продажи лошадей, но и с их шкуры, волос, мяса и связок, что пойдет на тетиву. Многие торговцы, увидев, сколько лошадей привез неизвестный отряд, уже мысленно потирали ручки и прикидывали, как бы урвать побольше лошадок, да подешевле. Попутно думая, с кем нужно поговорить и кому нужно подарить пару сотен золотых кругляшей, чтобы тот поспособствовал положительному решению по неожиданным, но без всякого сомнения дорогим гостям. А тем временем Джон снова увел свой отряд, присматривая место для стоянки за стенами, даже не предполагая, сколько вызвал переполоха. Он то из особенностей мира занял только ремесленников. Мир. Год спустя. Малик. В каменной постройке, что выросла у стен мира всего за несколько дней, на глазах ошарашенных миррийцев, в отдельной комнате, положенной только офицерам, сидел за своим столом Малик. Комната 6 на 4 метра была не особо большой, но более чем достаточной, чтобы вместить все вещи Малика: приличного размера кровать, письменный стол, стойку для брони с оружием, шкаф и сундук с тайником, в котором тот хранил свои сбережения и ценности, ну и перекус с неплохим вином. За прошедший год Малик побывал во множестве городов, став куда опытней, пройдя не одну схватку и став по-настоящему грозным бойцом. Он и до этого был неплох, с такой-то физической формой и снаряжением, но после оттачивания вбитых в него навыков, подстройки их под себя и продолжающееся развитие техники внутренней энергии осталось очень мало врагов, способных его одолеть. Он даже немого поменял базовую технику своего развития, улучшив скорость своих рук и потихоньку прикидывал, что еще можно в ней доработать. За это же Малик получил свое прозвище «Шквал мечей» за молниеносные удары с самых разных углов. Мало какой воин, даже имеющий щит, мог защититься от его связки. И тем забавнее и комичнее была ситуация, когда полноценный ветеран, на чьих руках уже под сотню трупов, количество которое не каждый опытный рыцарь к 40 годам имеет, трусит написать домой. Отношения Малика с семьей были сложными. Отец не особо уделял ему время, сосредоточившись полностью на старшем брате, а от самого Малика откупался подарками и выполнением многих его хотелок. Так что отношения с отцом у него были не то чтобы холодными, но близко. Он совершенно не знал собственного отца, если уж честно. Лучше отношения были с матерью, но и то лишь временно. После рождения сестры все ее внимание было отдано ей как младшей. И пусть та старалась, но первый сын и первая дочь были для нее в большем приоритете, чем просто второй сын. Что Малика задевало, и тот искал способы компенсировать внимание родителей. Как правило, или в компании друзей или девушек. Он и ратному делу начал обучаться, чтобы хоть так привлечь внимание родителей, чтобы стать лучше там, где его старший брат был полной посредственностью, чтобы родители полагались не на старшего брата, а на него, пусть и не всегда. Иметь обученного бою человека под рукой – это ценно и важно, так считал Малик. Родители бы не смогли его игнорировать, прося помощи и поддержки в опасных делах, так он думал, и ошибся. Отец Малика был пусть и не лучшим отцом, но всех своих детей он любил, пусть и по-своему, и подставлять их под мечи, стрелы и копья в стычках с бандитами не имели ни малейшего желания, для этого у него были охранники, а если их мало, то наемники. И остался Малик, со своим обучением в школе фехтования, не удел, а время шло и он взрослел, и оставаться на шее родителей бесполезным балластом не имел ни малейшего желания, отчаянно ища выход из ситуации. Так он и попал в Северный легион, образованный человек, да еще и обученный мечом махать был принят с распростертыми объятиями, чтобы тут же окунуть его в самое пекло пыток и издевательств под названием «военная подготовка». Как Малик пережил первые месяцы тренировок, он и сам не знал, все было как в тумане, под конец дня сил хватало лишь, чтобы помыться и упасть бревном на кровать, тут же вырубаясь. Он даже в сортир раз в месяц ходил, все остальное организм переваривал подчистую, чтобы банально не сдохнуть. Но Малик справился, выдержал курс подготовки и не пожалел. После окончания базовой части им всем дали посмотреть на себя в зеркало. И пусть Малик был из семьи потомственных торговцев, но у них не было стеклянного зеркала. Была серебряная, натертая до блеска, пластина, но отражения в ней плыли и точно посмотреть на себя они не позволяли. Были еще ледяные зеркала, но их можно сделать только зимой, да и то не везде, до отражения в воде, так что все более-менее знали свою внешность. И посмотрев на себя в полноценном зеркале, после месяцев изнурительных тренировок, никто не смог узнать себя. Многие подумали на качество отражения, мол, это раньше они видели некачественные отражения, а сейчас видят полноценные, но Малик не обманывал себя. За время тренировок его и без того физически сильные руки стали в два раза больше, а кровать, в которой он мог легко развалиться, раскинув руки, стало ему заметно меньше. Сложно не заметить, как ты прибавил в росте, имея хоть каплю ума, когда начинешь биться о дверные косяки. А потом они отплыли в Иссос, и Малик не видел семью уже третий год. Что, наверное, и к лучшему, хотя он и сомневался. В легионе был силен дух товарищества, невероятно силен. Это была заслуга Джона, он хоть так и не стал офицером, но его к этой должности готовили, и многие нюансы в него вбивали кулаками и зуботычинами более старшие легионеры. Каждый легион империи отличался от других своих товарок в зависимости от региона, в котором формировался. Например, легион генерала Тулли отличался дисциплиной и специализацией в скоростных атаках, диверсиях и большой маневренности. Из-за этого у генерала Тулли совершенно не было той же тяжелой пехоты и конницы, зато он мог легко зайти во фланг и тыл вражеской армии, попутно вырезая в ночи гарнизоны и обрывая снабжение. Дисциплина же там была лютая, легионер имел право оспаривать даже самоубийственные приказы лишь после их успешного выполнения, а за сон на посту наказание было лишь одним – казнь. Легион же Скайрима отличался своими товарищескими отношениями, храбростью, что позволяло держаться даже под самым сильным натиском, плюя на потери и не отступая до последнего, более высокой выучкой состава и тяжелой бронированностью, что отражалось в том же обращении внутри легиона. Вместо всеобщего господина и звания в легионе обращались сородич. И таких нюансов, что сплачивал коллектив, было очень много, и часть из них Джон попытался воплотить в своем войске. То же обращение вместо также распространенного в этом мире господин, или сир, милорд и прочее заменилось лаконичным товарищ, подразумевая, что все в легионе товарищи по оружию. И пусть у старших офицеров, что вышли из отрядов наемников или дружин лордов, время от времени проскальзывали старые обращения, но штраф за каждое такое обращение делал свое дело, неумолимо приучая их к заведенному обращению в легионе. Это считалось дуростью и самодурством, но выполнялось, благо все местные были привычны к закидонам вышестоящих. Но результат это давал, поднимая дух товарищества внутри легиона заметно выше, чем в остальных таких подразделениях. И именно благодаря этому Малик, да и не только он, почувствовал себя дома, что очень ценно, с учетом, что почти весь младший офицерский состав состоял из сирот, что прошли обучение в снежном приюте. Когда Малик впервые осознал, что ему комфортнее и теплее находиться в легионе, чем в родном доме, он испытал сильнейшее разочарование к собственной семье. Он мог с уверенностью сказать, что его товарищи никогда не посмеют насмехаться над его мечтами, целями и планами на будущее, но проявит участие, пытаясь разобраться, или вежливо съедут с темы. В отличие от матери, отца и брата, что считали увлечение фехтованием Малика нежеланием научиться защищать семью, а блажью ребенка, сведя его честный душевный порыв до чего-то глупого и жалкого. Малик знал, что без сомнений рискнет жизнью ради любого из легион, даже если не знаком с ним, и также любой рискнет своей ради него. Ради некоторых легионеров Малик и вовсе бы отдал жизнь без раздумий, за того же Гарета, что за время службы успел стать ему как брат, и тот бы поступил точно так же, уже поступал, оказываясь в палатах целительниц, и сам Малик точно так же. И оттого было еще более горько, когда Малик осознал, что не может с уверенностью сказать так же об отце и брате. А теперь вот, ему пришло письмо от семьи, в которых за всеми переживаниями о нем, о новостях из дома, о желании, чтобы тот поскорее вернулся домой, скрывается банальная попытка обогащения за его счет. Когда ему пришло письмо от семьи, первое за два года, Малик обрадовался, подумав, что отец оттаял от их ссоры. Все-таки Малик пошел в легион против воли отца, главы семьи, а после вступления в легион назад дороги не было. Был, конечно, вариант заплатить неустойку, которая хоть и была приличной, но для семьи Малика вполне подъемная. Но когда его спросили об этом, Малик четко сказал, что хочет остаться. Офицер, занимающийся этим вопросом, его поддержал и отшил отца, что пытался в обход желаний сына вернуть его домой. В тот день отец прошел мимо него, не сказав ни слова, и с тех пор не написал ни строчки. И вот спустя два года он получает письмо от матери, где за всеми сладкими речами была простая попытка поставить его перед фактом, что он отныне помолвлен с какой-то девчонкой из семьи партнера его отца. Притом написано это было вскользь, словно мелочь, не стоящая упоминания. Передать всю ту волну возмущения, обиды и разочарования в собственной семье, что поднялась тогда в душе Малика, словами невозможно передать. И вот он у себя в комнате, второй день решается написать письмо, что окончательно поделит его жизнь на «до» и «после». Но в конце концов он решился и написал те единственные слова, которые невероятно четко появились в его разуме после осознания поступка отца и матери. Сильная мозолистая рука написала красивым, но без лишних кружев, почерком, всего одну строчку. «У меня больше нет семьи». Слова, что дались Малику нелегко, и зная характер отца, навсегда закрывающие для него путь домой, к холодному отцу, словно делающего ему одолжение, общаясь с ним, к не очень умной матери, что каждый спор заканчивала фразой «отцу видней», к высокомерному брату, что относился к Малику так, словно искренне считал, что его рождение – это ошибка и его не должно быть, и к капризной эгоистичной сестре, что ни разу не сказала ему доброго слова. «Осталось только отправить», — сказал Малик, смотря на запечатанный конверт для Вороньей почты. «Мир, Джон Сноу». За год, прошедший с начала стоянки отряда у стен мира, Джон успел сделать многое. Пообщаться с магистрами, выбив у них разрешение на работу в пределах города и стройку небольшой крепости для отряда за стеной, впрочем, связанной с внутренними территориями самого мира, чтобы его войска могли в случае захвата самой крепости беспрепятственно отбить ее. Так что крепость Северного легиона была связана с городом тонким тоннелем на поверхности, сделанным из укрепленного магией камня. Сама крепость была в 3 этажа, по 3 метра в каждом, плюс 0,5 метра прокладки между этажами и по 1 метр внешние стены. Крепость была покрыта побелкой из какого-то местного состава, что обещал держаться годами, который еще и неплохо понижал температуру в самой крепости, отражая определенную часть жары, что несли с собой лучи солнца. В народе крепость прозвали «Белой цитаделью», и имела она огромный спрос. Все-таки крепость была не только местом дислокации легиона, но и его штаб-квартирой, где любой мог заказать и оплатить услуги, что имели бешеный спрос. Джон даже не мог себе представить, как ему повезло с первым заказом. Заявить о своем отряде в первом же деле, удержав натиск дотракийского кхалосара, это невероятная удача. Но словно этого было мало, потом Северный легион в 2000 человек сумел разгромить 10 тысяч всадников. Это уже не просто рекомендация и показатель качества, это заявка. Заявка на вступление в ряды лучших наемных отрядов из СОСа. Обычно до такого уровня наемники вынуждены батрачить годами, дорожа каждой каплей своей репутации. Джон же ворвался в это болото с ноги, не особо стараясь разобраться во внутренней кухне. Для него отряд наемников был вынужденной мерой. Как итог, в течение года Северный легион выполнял заказы на защиту, сопровождение или уничтожение той или иной цели, успев побывать во всех вольных городах, за исключением Брааваса и Лората, в некоторых не по одному разу. Понятное дело, 2000 высококлассных наемников мало кому были нужны, а уж тем более 5000, до которых Джон все-таки довел свой легион, а потому каждый нанимал определенное количество легионеров. Легионеры ни разу не провалили заказ, выполняя его любой ценой, несмотря на уровень угрозы. Кроме этого, помимо прибыли, что росла каждый месяц, Джон умудрился найти новых магов и пристроить их к целительницам. Девочки за прошедший год сильно продвинулись, а все благодаря практике, что обеспечивали клиенты и раненые легионеры. Северный легион также предоставлял медицинские услуги, пусть и очень дорогостоящие, но благодаря слухам и расширившемуся штату, весьма обширные. Распространенный институт рабства в Иссосе был настоящим подарком в этом плане, позволяя без особых проблем обзавестись рабом с магическим даром, который будет к тебе еще и лоялен, так как ты освободил его. На сегодняшний день количество целителей в легионе составляло 59 человек, пусть полноценными из них и можно назвать только изначальный десяток, и еще 17 проходит начальное обучение. Именно все вышеперечисленное позволило Джону побывать в большинстве городов и проверить их на наличие главного храма Арглора, но все безрезультатно. Единственное, что он сумел, это выяснить методом исключения, что Арглор прячется в Браавасе или в Лорате, да заметить, что при посещении Нарваса его дар к предвидению заметно упал. Похоже, этот год Арглор не сидел без дела, активно готовясь к встрече. Впрочем, не делами едиными. За последний год Джон сильно вытянулся и возмужал, став выглядеть не на свои 16, а на все 20. Практики магов Люда сделали свое дело, заметно увеличив проводимость тела Джона почти до прежних величин прошлой жизни, хотя и заметно сдали в последнее время в эффективности. Они же заставили тело Джона активно развиваться и подстраиваться под тот поток силы, что давил на него каждый день на регулярной основе. Из побочных эффектов от практик Джону достались побелевшие волосы, заметно прибавившейся силы и сопротивление магии холода вплоть до ранга адепт, более чем прилично. Но не он один заметно прибавил в силе, Миленда от него не отставала, что несказанно радовало Джона, особенно в постели. Джон и Мила из-за курса зелья и магических практик и так выглядели старше на пару лет, после же скачка в силе это количество умножилось в 2 раза. И если Джон от этого вытянулся, возмужал и избавился от подростковых черт лица, то Мил все то же самое, но еще и заметно округлилась в важных для девушки местах. Если Джон достиг роста прилично за 2 метра, перестав расти, то Мил достигла роста ровно в 2 метра. Но не это было главным. Грудь, огромная, даже на фоне ее роста, грудь, презрительно игнорирующая гравитацию, настолько большая, что даже Джон с его лапищами не мог уместить ее в ладони. Да что там, как-то раз ночью он чуть не задохнулся в ней, так как Мил во сне вжала его голову в свой бюст, и Джон не мог сделать ни одного вздоха. При этом выглядела фигура Миленды более чем гармонично, и пусть грудь и выделялась, но вполне уместно, не создавая впечатления инородности. Учитывая же, что Джон настоящий почитатель большой груди, Мил в очередной раз убедилась, что ее жениха бывает просто слишком много в постели, и даже Сина не особо в такие моменты помогает. Но изменения во внешности Миленды были результатом куда более глубоких процессов. Она покорила молнию. Буквально, около полугода назад она перешагнула какой-то невидимый барьер, что позволило ей вытворять удивительные вещи со смертоносной стихией без всяких заклинаний. Именно после этого в Мил пошел процесс качественного улучшения тела, энергетики, источника и резерва с контролем. Миленда стала сильнее на порядок. Как такое возможно, Джон не знал. В Нирне, несмотря на все свое образование, он ни разу не слышал о способе быстро и без особых проблем прибавить сил. Единственное, что мелькнуло в голове, это Двакин, что становился сильнее, пожирая души убитых им драконов. Но нет, убить дракона, летающую многотонную гору мышц и прочнейшей чешуи, что еще и магией обладает, это не просто, и под термин «без проблем» вообще не подходит. В итоге Джон решил все списать на родословную Мил. Кто бы что ни говорил, но быть потомком бога – это не просто красивое выражение, что чешет пузико твоему чувству собственного величия, но и реальный факт наличия у тебя в крови капли божественной крови. И капля эта по качеству превосходит всю твою кровь вместе взятую, что может привести к самым разным последствиям. Как хорошим, что случилось с Мил, так и ужасным, все зависит от бога предка и его аспекта. «Милорд, к вам посланник магистров», — отвлек Джона от мыслей вошедший караульный. «Пусть войдет», — тут же ответил Джон, откладывая карту из соса. Он пытался вычислить возможное местонахождение святыни Дайдра в очередной раз, а потому легко отвлекся от этого бесполезного занятия. Владыки мира были прагматичными до зубной боли, и если их общий посланник, что уже необычно, пришел на базу отряда наемников, значит, пришел он по важному и опасному делу. «Благодарю, что приняли меня». Посланником оказался ухоженный старый мужчина с длинной и густой бородой до груди и абсолютно лысой головой. Дорогие шелка скрывали явно излишнюю худобу гостя, а ухоженные руки, украшенные драгоценными перстнями, говорили, что гость никогда в жизни не работал ничем тяжелее пера. «Прошу, присаживайтесь», — сказал Джон, сам садясь за гостевой столик. «Вина, воды, меда или сока? Может, что-нибудь перекусить?» «Сока, если можно», — ответил гость. На это Джон посмотрел на бойца, что так и стояло в дверях, и тот тут же метнулся к бару, достав два хрустальных бокала искусной работы и бутылочку апельсинового сока. Когда перед Джоном поставили прекрасные бокалы искусной работы, он в очередной раз мысленно поморщился. С его физической силой каждый глоток нужно было контролировать филигранно, иначе бокал просто лопнет, оросив содержимым своего хозяина. Собственно, именно поэтому Джон в первую очередь предпочитал надежность и прочность в вещах, а уже потом эстетику. И дико скучал по подаренному Балгруфом набору кубков, мисок, тарелок и столовых приборов, которые есть у каждого ярла, Тана и Хускарла в Скайриме. Просто потому, что именно эти наборы, стоящие как породистые молодые лошади, были единственной посудой, что устоит перед пьяным нордом. Был, конечно, еще вариант с железом, изделия из него не ломаются, а гнутся, но пить из них на пирах для кого-то выше рядового командира было уже не по статусу. «Так зачем вы почтили нас своим визитом?» – спросил Джон, когда гость утолил свою жажду. На улице стояло пекло, а гость в силу статуса и предстоящих переговоров был одет довольно плотно. «Мои повелители послали меня к вам для заключения контракта на все 5000 ваших воинов. Скажите, милорд, вы помните тех лошадей, что продали нам год назад?» Джон на это лишь кивнул. Правда, он не знал, что господа мира в итоге построили сразу несколько конных заводов, со всей инфраструктурой и целым штатом квалифицированных рабочих. И у тех уже случился первый приплод, что вызвало неожиданные проблемы. Человек, которому поручили поставить заводы, ошибся в расчетах, из-за чего новым лошадям, только появившимся на свет, банально не хватало места, что огорчило господ мира, да настолько, что и проектировщика, и всю его семью публично казнили. Сами же господа стали думать, как поступить, ведь оставь все как есть, и детеныши умрут, целый год работы просто передохнет. По итогам решили оставить только самых лучших из приплода для дальнейшего разведения, а остальных, вместе с небольшим количеством взрослых лошадей, продать. Это и деньги принесет, и выиграет время, пока расширяют заводы. Но проблема была в появившемся покупателе. Богатый торговец из Брааваса согласился купить всех лошадей, но с условием, что их доставят прямиком к Браавасу. Мало того, что это нужно идти через равнины, где много разъездов до тракийцев, которые при возможности обязательно попытаются отбить столь ценный и лакомый для них груз. Так еще нужно делать остановку в Пинтосе и идти весь остальной путь по побережью. А пираты и нечистые на руку наемники, увидев такой товар, обязательно задумаются о возможности обогатиться за чужой счет. И к несчастью, среди этой братьи командуют далеко не дураки, а потому они легко поймут, что единственной возможностью доставить табун лошадей в Браавос это побережье. Будь он исключительно из взрослых лошадей, можно было бы попробовать пройти через Андалас, но там не только куча холмов, но и рек, часть из которых и взрослой то лошади будет трудно перейти, не то что же ребенку. Вот и выходило, что легион почти наверняка встретит врагов на пути. Плюс Джона напрягала его слепота, что появлялось все сильнее, чем ближе он подходил к последним непроверенным вольным городам. С другой стороны, было два нюанса, что были за данную авантюру. Первый, Браавос категорически запретил его отряду появляться в пределах их территории в полном составе. Кто-то достаточно компетентный смог понять всю угрозу, что несет в себе Северный легион для их города, с его узкими улочками на островах и его мостами. Северный легион прекрасно умел продавливать оборону и столь же прекрасно умел ее держать. Они были в этом буквально лучшие и имели все шансы захватить и удержать Браавос, что нынешних хозяев города пугало не на шутку. Однако с поручительством от мира все приобретало немного другой оборот, особенно после отправки писем и подарков от владык мира владыкам Браавоса. Да и сам покупатель, кем бы он ни был, имел приличный вес и смог поспособствовать принятию верного решения. Второй момент – это путь до Браавоса всего их отряда. В данном случае и провиант, и стоянки обеспечит мир, в то время как самостоятельно Джону придется договариваться на местах. И далеко не факт, что им продадут нужную провизию, ее могут как отказаться продавать, так и просто не иметь нужного количества. Тут же мир все подготовит заранее. Ну и это если еще не опускать факт того, что отряд, имеющий все шансы захватить и удержать Браавос, идущий в этот самый Браавос, где им запретили появляться, выглядит, мягко говоря, подозрительно. Так что Джон согласился. Несколько недель спустя, равнины близ Пинтоса. Что такое караван торговцев? Без всяких там целей, задач, иерархии и прочего, это сотни, а в случае каравана мира, тысячи людей с повозками и лошадьми. Владыки мира решили совместить два в одном, и избыток лошадей продать, и снарядить крупный караван со своими товарами в Браавос. Правда, состоял этот караван по большей части не из людей-магистров мира, те занимались лишь лошадьми, а из торговцев, которым дали товар на реализацию. Это позволило магистрам не беспокоиться о транспорте и возвращении каравана, сами доберутся, как и их слуги. А деньги свои те получат через железный банк, в котором имеет свой счет каждый успешный торговец, не то что правители одного из городов Иссоса. Ну а то, что ползти такой караван будет очень медленно, ничего страшного, покупатель согласился обождать, а все остальное не их проблемы. Ага, это уже проблемы Джона, который, увидев количество повозок и их хозяев, а также их общую скорость, понял, что и так небольшая надежда пройти весь путь без боев окончательно сдохла в муках. Да тракийцы и так бы попытались напасть на них, с таким-то количеством лошадей, но у них был шанс успеть добраться до города, если Кхаласар был бы далеко. Теперь же этого шанса у них нет. Не то чтобы Джон не верил в свои силы или силы своего отряда, просто он хотел сохранить больше своих людей перед финальным боем. Теперь же это невозможно, пусть потери в той же стычке с дотракийцами и обещают быть смешными. Этот год ни сам Джон, ни его отряд на месте не сидели и не только увеличили свое количество, но и придумали тактики против кхаласаров. Плюс, старый состав за это время стал едва ли не в два раза сильнее, никто не собирался давать ему сочковать и прекращать развитие внутренней энергии. Но желание обойтись без потери лишних потерь диктовали свои желания, и Джон, который в целом был не против помахать мечом в любой другой ситуации, сейчас искренне хотел, чтобы все обошлось. Предстоящий бой с Рглором обещал быть очень трудным, и каждый человек был на счету. Но как и всегда, реальность диктовала свои условия. Равнины были равнинами, вот уж действительно название, отражающее суть. Минимум холмов и зарослей травы, максимум ровной земли. Неудивительно, что сюда так часто наведываются дотракийцы для грабежа и разбоя, здесь же идеальные условия для их всадников. Сам Джон в данный момент был в центре колонных торговцев, откуда командовал своими людьми. Северный легион прикрывал фланги, тыл и авангард, разделившись на 4 отряда. В авангарде была пехота и арбалетчики, 2 отряда по 500 солдат, Шли они исключительно колонной по 5 линий. С тыла подпирало 1500 пехотинцев. По бокам же было по 1500 тяжелой конницы и 250 тяжелых арбалетчиков. План на случай столкновения с врагом был возможен к исполнению только благодаря дисциплине и выучке всех легионеров. В случае нападения с тыла или авангарда конница обходит врага и ударяет его в тыл, в то время как стрелки выбивают фланги. Если ударит с тыла, то конница идет на перерез и выигрывает легиону время для построения, при условии, что враг как-то сможет обойти дальние разъезды. Пока столкновений не было и проверить данную тактику не представлялось возможным, но Джон был уверен, это временное явление. Мрак уже несколько раз замечал отряды дотракийцев, следовательно, их путь отслеживают. Скорее всего, кхалосар или приличная часть всадников уже где-то рядом, и через несколько дней они нападут. Сам путь в плане приятных ощущений заметно ниже среднего. Пусть способности оборотня и заметно облегчали езду верхом, да и куда более крепкое тело имело заметно более высокие требования, чтобы начать испытывать дискомфорт, но скука, запах конского пота, навоза и немытых тел делали свое дело, уже который день держа настроение Джона заметно ниже среднего. Джон не привык возглавлять поход, обычно он был в составе отряда и весело общался с сородичами, попивал мед, слушал и делился байками. Если бы не присутствие милой их ночи вместе, он бы уже давно начал убивать, хотя бы потому, что многие торговцы вели себя так, словно они ярлы, а перед ними не то что крестьянин, а трелл из высоких эльфов. Столько в них было презрения и превосходства, что у Джона первое время вызывало натуральный ступор. Он не привык, что к нему так обращаются. Последней, кто так делала, была Кейтилин Рыба Старка и ее прихлебатели, но там было все понятно, да и статусом она была формально выше. Но вот эти торгаши для Джона, что был частью военной аристократии, их поведение было сравнимо, как если бы нищий пьяница подошел и обматерил императора. И пусть в Скайриме уважали торговцев, попробуй не уважать того, кто путешествует по дорогам полным всякой разной нечисти, но столь хамское поведение к представителю воинского сословия для Джона стало небольшим шоком. Несмотря на то, что он прожил в Иссосе уже больше года, но общался он только с заинтересованным в нем людьми, а это были как правило успешные, а значит, умные торговцы с собственным делом. Эти ребята были в верхней планке торговой иерархии и знали, как устроен мир куда лучше большинства, и на регулярной основе имели дела с наемниками. В отличие от нынешних, что были или младшими сынам купцов, или решившими подзаработать городскими торгашами, или начинающими торговцами. Во всем, чего касалось торговли, сбыта и завышения цен, они были профессионалами, но вот множество нюансов от них ускользало. Хуже того, они родились в Иссосе, где в подавляющем большинстве городов ратное дело презирается и считается ниже достоинства свободного человека. В общем, трупов не появилось только благодаря Меленде, Киру и приставленному следить за конями главы слуг. Но вот несколько сломанных ребер и разбитых челюстей Джон произвел, как правило, особо наглым. Хорошо еще, что его люди шли чуть в отдалении от каравана, иначе трупов было бы точно не избежать. Все-таки подавляющее большинство легионеров были родом с Вестероса, волею судьбы, оказавшиеся на другом материке, и лишь немногие были родом с жаркого Иссоса. Местный менталитет не особо способствовал становлению местных достойными воинами, хотя и без сомнений были исключения. Так что легионеры, что также причисляли себя к воинскому сословию, размусоливать не стали и укоротили бы на голову слишком много возомнившего о себе торгаша. Те все-таки не заказчики, и даже не слуги заказчика, а простые наемные рабочие, чей товар с радостью реализуют другие, более воспитанные индивиды. Путь каравана длился все так же. Скоро должен был быть привал, на котором уставшим лошадям дадут отдохнуть и поесть, их оботрут от пота, и сполоснут от пыли, если рядом будет река. Сами же люди лишь после ухода за четвероногими друзьями позволят себе перекусить, сходить по нужде и присесть на прогретую солнечными лучами землю. Но обстоятельства решили все за них. Джон, в очередной раз потянувшись к их связи с мраком и оглядев пространство от края до края с высоты птичьего полета, увидел приближающийся к ним с левого фланга дотракийский кхалосар, и тут же все завертелось. Сам караван с грузом отправили в тыл, подальше от будущей схватки, а Джон уже раздавал приказы и готовился принять гостей, с напряжением вглядываясь в силуэты всадников. Помогали ему в этом Меленда и Кир. За прошедшие бои с дотракийцами Джон частично изменил доктрину боя легионеров. Первое, он выдал копья и первому ряду, ими было банально удобнее колоть неодоспешенных всадников. Второе – чеснок. Простейшие железные спицы с заостренными головками, согнутые и соединенные в небольшой острой конструкции. В Нирне чеснок использовался только против легкой пехоты. Тяжелая пехота и конница уже имела защиту ног от столь дешевого, но эффективного оружия. Но вот беда, в этом мире с чесноком никто знаком не был, никто просто не додумался до столь простого способа противодействовать коннице и пехоте. И пусть защита от него была элементарной, специальные сапоги и подковы, но это лишь в том случае, когда ты можешь себе это позволить. Да тракийцы же, не имеющие сколь-либо мощных производственных мощностей и постоянных источники сырья, себе это позволить не могли, отчего их кони не знали подков, а потому были уязвимы даже для обычной каменной поверхности, не то что для острых граненных наконечников, но не чесноком с копьями едиными. За минувший год Джон расспрашивал ветеранов и умудренных жизнью людей о тактиках дотракийцев, и выяснилось, что они очень любят обходить противника с флангов и тыла, пользуясь своим постоянным численным преимуществом. И Мейлор в битве за Валантис по сути свел их основное преимущество на нет, пусть и ставя все на кон, но вынудив кочевников биться лоб в лоб, где у строя пехоты было подавляющее преимущество против легкой кавалерии. Во втором же своем столкновении с дотракийцами Джон построил своих людей в круговую оборону, и те опять не могли полноценно реализовать свое численное преимущество. Тут же, увы, ситуация иная, но и на этот случай Джон подготовился, взяв с собой ежей. В Нирне их использовали, чтобы рассеять ряды крупных противников, в основном против колдунов и их призывов, хотя и против обычных людей эти милашки отлично помогали. А уж если поставить их железный аналог перед воротами, то осаждающие буквально умоются кровью, пока их оттащит и дотащит свой таран. У Джона были с собой разобранные деревянные ежи. Против той же конницы Торли они бесполезны, их тяжеловозы, с стальными пластинами на груди, просто проломит их и не заметит. Но вот против быстроногих лошадок дотракийцев самое то, чтобы прикрыть тылы и фланги. Особенно если поставить за них стрелков, враг только начал показываться из-за горизонта, а Северный легион уже был построен и готов к бою. Кхалтарба. Кхалтарба был кхалом кхалосара в 80 тысяч. Он был опытным, сильным и уважаемым кхалом, никогда не ищущими излишней славы и почета. Он в первую очередь заботился о благе своего кхалосара, за что был почитаем и любим своими сородичами. Ведь при нем всегда было что есть, всегда было много коней, и дети, что пережили свои первые годы, обязательно вырастали сильными и здоровыми, имея в достатке мяса для еды, шкур для одежды и шатров для сна. Но недавно Торба ошибся. В его кхалосаре 30 тысяч всадников и 40 тысяч невсадников. Вроде и много, но раньше у него было 60 тысяч всадников. Поистине, великая сила, которой мало кто мог противостоять. Но он захотел большего, за что солнце и луна покарали его. Когда его старый соперник и недруг Пхарба умер, Торба посчитал это знаком. Знаком для еще большего усиления своего кхалосара, за счет людей своего старого соперника. Тем более ему унаследовал Дрова, его сын, не имеющий того же опыта и влияния, что и его отец. Битва должна была быть легкой, но Дрова разбил его. Пхарба сошелся с ним в бою и едва смог выжить, будучи раненым, и приходил в себя долгих 4 месяца, борясь с ранами, а позже и болезнями. Из-за своей самоуверенности и жадности он потерял 30 тысяч своих всадников. Кто-то ушел после поражения своего кхала к проклятому Дрова, а кто-то погиб во время их битвы. Но это уже не имело значения, факты были таковы, что всего за одну битву из кхала с самым большим количеством всадников и одной из самых длинных кос он превратился в пусть уверенного, но середнячка, и лишился своей косы. И вот сейчас, оправившись от раны болезни, он был тут, готовый вернуть свою честь и сделать свой кхалосар богаче и сильнее, вновь возвысить его на вершины могущества. Всего-то нужно перебить 5000 наемного сброда, и тогда он получит 1000 лошадей, горы золота и самых разных товаров. Именно эти мысли вели кхала Торба весь путь, и именно они в очередной раз промелькнули у него в голове при виде ровных рядов врага, облаченного в металл. Джон Сноу. Там же. Джон с некоторым раздражением смотрел на орду дотракийской конницы. Он любил бой, но бой честный, равный и с достойным противником. И сколь бы не были искусны дотракийцы с искусстве меча и наездника, но назвать их достойными внимания было сильно покривить против истины. Джон в своей сути был военным. Он вырос в клане, где военное ремесло передавалось сотни лет и с молоком матери впитывал образ мышления своего клана. Как и знания, обучение в кланах Скайрима было одним из лучших и следили за его уровнем очень пристально. А потому Джон прекрасно знал, что любой род войск, в отрыве от других, ущербен. Нужно минимум два вида войск в баталии, чтобы иметь более-менее приличные просторы для маневра. Исключением идет пехота, в частности тяжелая, защищенная от прорыва конницы и обстрела, стоящая в правильном плотном строю и состоящая из подготовленных солдат. В Нирне было лишь две силы, способные одолеть строй пехотинцев, а не увязнуть и сточить свои ряды остальную стену щитов. Маги и артиллерия. Маги, понятно, имперские отряды магов были грозной силой против любого врага и препятствия. Они в сути своей та же артиллерия, но более смертоносная, маневренная и точная. Хотя те же стены они будут пробивать заметно дольше хорошей такой осадной баллисты или катапульты. Ну и ионная артиллерия. Прилетевший в плотный строй пехоты каменный валун раздавит и покалечит за раз десятки бойцов, нарушив строй и создавая уязвимость для прорыва. Вот истинные слабости тяжелой пехоты, но при этом она прекрасно воюет против всех остальных видов войск, являясь надежным и острым клинком в руках полководца. Да ионные маги и артиллерия штуки редкие и дорогие, чтобы быть в каждом воинстве врага. Те же высокие эльфы, сколь бы не были они искусны и одарены в магии, не имели в каждом войске отряды боевых магов. Стать таким специалистом дано далеко не каждому, для этого нужен талант, а главное желание, что в среде высокомерных эльтмиров встречалось крайне редко, большинство из них предпочитали более почетные и безопасные должности. Легкие же виды войск, неважно конница то или пехота, против тяжелой пехоты и вовсе бессильны, особенно при том разрыве в качестве, что имелся у Северного легиона и их нынешних противников. Именно поэтому Джона больше раздражала данная заминка, чем обрадовала. В чем прелесть битвы, если в ней нет вызова твоему мастерству, если в ней не нужно доказывать своего права на жизнь, если по ее итогам ты не получишь никакой награды, а враг не несет угрозы чему-то дорогому для твоего сердца? Джон пожалел, что не уделял достойного внимания своим силам оборотня или не улучшил свои навыки школы разрушения. Так бы он быстрее закончил с Кхалосаром, довел караван до Бравоса и там либо нашел своего врага, либо точно узнал, что тот остался в последнем городе, что он не проверил. Он устал, ему наскучил и присытил Иссос со своими традициями, климатом, культурой и прочим. Он скучал по дому, по семье и снегу. Он не видел сестер и братьев более года, потому и жалел в данный момент о выборе своей направленности в магии. Развиваясь он как мастер школы разрушения, и он был легко опрокинул на головы дотракийцев огненный шторм, или ледяную бурю, что резала бы их плоть осколками льда, или цепную молнию, что поджарила бы всех дикарей. Но, увы, он больше по точечным и концентрированным воздействиям, и его лучшие заклинания по площади может убить максимум сотню врагов за раз. Вроде и много, но на фоне многотысячной армии степных всадников не сильно заметно. А нужные тренировки для масштабных заклинаний он не проходил и просто физически не мог создать нужное заклинание, его энергетика к этому банально не готова. Что же до магии оборотней, то тут сложнее. В плане силы Джон был сильным оборотнем, невероятно сильным. Резерв полноценного архимага и качество маны, что улучшается год от года с момента перерождения, делали его сильнейшим из ныне живущих оборотней и подавляющего большинства когда-либо живших. Но вот с навыками другое дело, он их просто не тренировал. Хотя именно навыки и мастерство являлось главной составляющей данного вида магии. Не сила, а мастерство. Тоже древовидение Джон освоил не за счет навыков, а за счет резерва. Да, он занимался своими способностями оборотня, но не особо усердствуя в этом. Он прекрасно умел контролировать птиц, мог установить крепкую и прочную связь с любым зверем и даже открыл новую грань силы оборотней, совместную медитацию со своим зверем. Но до тех же королей зимы прошлого, что могли контролировать целые армии лесных животных, ему очень далеко. И тут дело не в силе, а в мастерстве. Чтобы хорошо контролировать разум животного, нужно понять его, прочувствовать своими силами его строение и образ мышления. И чем лучше ты чувствуешь его, понимаешь его, тем легче тебе его подчинить и даже изменить или улучшить. Но и это не все. Дар оборотня позволяет разделять свой поток сознания на несколько более слабых, но самостоятельных частей. И пусть это могут провернуть только настоящие мастера данного вида магии, но это их путь к бессмертию. Ведь убив одно тело, все остальное сознание переместится к той его части, что контролировало зверя, или дерево, или куст, или любое другое растение, ведь мастера-оборотни более не ограничены простыми животными и чердривами. В отличие от Бжона, что так и не смог переместить свое сознание куда-то еще кроме зверей и чердрив, его магия просто соскальзывала, не желая проникать в растения, явно указывая на недостаток контроля. Предел Бжона в разделении сознания было 3 потока, 4, если темы, над которыми они думали, были связаны и имели много общего, и данное значение даже не думало меняться уже который год, по многим причинам. Изначально, Бжон был расслаблен, новый мир не казался ему особенно опасным, магия хоть и была, но находилась в упадке, а самыми опасными монстрами были ущербные драконы, что более 100 лет как вымерли, что для него, мастера нескольких школ магии, было такого опасного в этом мире, с чем бы он ни справился. А потом была засада, где он чуть не умер, и встреча с Кинарет, что обрадовала его новостью, что в этом мире есть 2 отожравшихся Дайдра. И магия оборотней отошла далеко на 2-й план, как не сильно помогающая в обретении боевой мощи. Нет, возможность покопаться в разуме Дайдра влекла, но у Джона был выбор. Рисковать и идти неизвестной дорогой магии, имея вполне себе не иллюзорную возможность так и не достигнуть нужного мастерства, или идти протоптанной им в прошлом дорожкой, имея гарантию, что он обретет прежний уровень сил. Джон, недолго думая, выбрал 2-й вариант, о чем в данный момент немного сожалел, ведь будь он мастером, ему бы ничего не стоило подчинить себе лошадей всего Кхалосара и скинуть тех с седла, или и вовсе умерщвлять всех коней и степняков. Но, увы, его максимум это 50 коняшек. Да и то только из-за его частого контроля собственных лошадей под ним. Для сравнения, тех же птиц, которых Бжон осознанно учился контролировать, хоть и недолго, он мог подчинить за 2 сотни, пусть число и варьировалось в зависимости от вида птиц. А пока Бжон думал, всадники Кхалосара почти сошлись со строем легионеров. Да вот беда, уже на подступах лошади начали дико ржать от боли, вставать на дыбы или падать с подкошенными ногами. Началась давка, паника и неразбериха. Да тракийцы не могли понять, что случилось с их верными спутниками. А вот легионеры знали, а потому не теряли времени. Сплошная стена щитов разошлась, как и строй пехоты, пропуская вперед тяжелых арбалетчиков, что разошлись по всей площади соприкосновения в 2 линии. Первая встала на колено, а 2-я прямо за ней. И пока 1-я стреляла, 2-я перезаряжалась. Рискованно, нисколько, ведь перед дотракийцами было еще несколько метров земли, усеянной чесноком. Зато урон, который наносили тяжелые арбалетчики степным дикарям, был более чем страшен. Творения Джона Сноу были созданы для пробивания брони даже с дальней дистанции. В реалиях Вестероса грозное оружие, ведь оно при достаточном количестве позволяло сорвать наступление рыцарской конницы, тяжелобронированной и прекрасно обученной, настоящей элиты, позволяя с гарантией пробивать качественные латы всадников. Против же небронированных воинов, да с близкой дистанции, она была подавляющей силой, прошивая сразу несколько тел насквозь, а двойные залпы позволяли собрать еще больший урожай. Подавляющее большинство побежало бы после 3-го залпа, когда количество убитых перевалило за 2000. Но дотракийцы были едва ли не фанатиками и почитали за честь смерть в бою, ни капли не сомневаясь, что в смерти окажутся в лучшем мире. А потому, буквально прокладывая себе путь через трупы товарищей, устилая землю телами своих лошадей и сородичей, они двигались к цели. В какой-то момент Бжону даже пришлось подавать сигнал отхода для арбалетчиков, слишком уж близко дотракийцы подошли к их позициям. Те хоть и были в броне, да при мечах, но владели ими заметно хуже пехоты и кавалерии, да и шлемы у них были открытого типа, чтобы не мешали целиться. На место же стрелков пришли пехотинцы, разящие врагов своими копьями. Для дотракийцев это было натуральное пекло, или во что они там верят. Под ногами месиво из грязи, крови и раздавленных трупов лошадей и людей, спереди граненные наконечники копий и стена вражеских щитов, а сзади подпирают сородичи, что не видят всего того ужаса, ослепленные желанием вражеской крови, добычи и славы. Но хуже всего было для дотракийцев, это падающие тут и там лошади. Да, чеснок ушел глубоко под землю или остался в копытах лошадей, но давка, неразбериха и скользкая поверхность делала ситуацию едва ли не хуже, чем в начале боя. Дотракийцы потеряли 1000 своих товарищей, так и не убив ни единого врага. Ужас обуял их сердца, и вся их надежда была на их Кхала, что повел крупный отряд всадников во фланг врагам. 3000 лучших сынов степи во главе с сильнейшим воином их Кхаласара имели все шансы изменить ход боя. Лишь эта их гордость не давали дотракийцам дрогнуть. Кхалтарба, когда перед его глазами предстало будущее поле боя и построение войск противника, старый Кхал понял, все будет не так просто, как ему бы хотелось. Но была и хорошая новость. Враг отправил караван подальше от поля боя, что гарантировало сохранность всех лошадей в предстоящей битве. Не имея Тарбаума, тот бы и вовсе мог попытаться нагнать караван, заблокировав противника здесь частью своих сил. Но никто из Кхаласара не согласился бы на такое. Раньше, когда его авторитет был незыблем, он бы смог насадить свою волю, но не теперь, да и не сделал бы Тарба этого. Он бы не дожил до своих лет, если бы не умел взвешивать все риски. И удар по Кхаласару в момент грабежа, когда все их силы рассеяны и быстро их собрать не представлялось возможным, стал бы концом для него и его людей. Подобный ненужный риск никогда не был в характере Тарба, тем более сейчас, когда будущее всего его Кхаласара стоит на кону. План боя он продумал заранее. Он, вместе с лучшими своими людьми, останется чуть в стороне, в то время как его кровные всадники возглавят атаку на строй врага. Да, Кхал должен быть на острие атаки, но это мысли юнцов, что редко доживают до седин. Иногда сильнейший должен остаться и выждать, ожидая подходящего момента для атаки. И пусть такое не особо нравилось дотракийцам, что желали видеть в первых рядах своего Кхала, сильнейшего из них, но кровные всадники, каждый из которых был не менее умелым воином, примеряли их с этим фактом. Но чем больше Кхал Тарба видел, тем более хмурым становилось его лицо. Враг оказался куда сильнее, чем он мог даже представить. Используя презренное колдовство, он заставил их верных лошадей падать прямо перед атакой, крича и валяясь на земле от боли. Даже лучшие кони его кровных всадников не устояли перед вражеской магией, остановившись и начав прихрамывать на одну ногу. Но и на этом он не остановился, начав стрелять из странных больших арбалетов, убивая одним выстрелом нескольких храбрых воинов. Тарба видел, что атака его людей провалилась, и если ничего не сделать, они все умрут. Он до побелевших костяшек сжимал поводья своего коня, всматриваясь в натуральную бойню, что учинили его людям. Но вот, презрев страх и смерть, его храбрые воины дошли до рядов врага, буквально ступая по трупам, и стрелки отступили. Тарба возликовал, вот оно, честный бой. Но нет, подлый враг не собирался давать им честной схватки. Длинные и острые копья показались из-за стены щитов, метко разя каждого его всадника. Ритмично, слаженно, деловито. Тарба показалось, что не люди противостоят им, а какой-то механизм. Он не мог поверить, что люди способны с такой слаженностью и смертоносностью убивать. Аух, аух, аух. Этот звук доносился даже до него, стоящего в нескольких сотнях метров от врага, и сопровождался все новыми слаженными ударами. Но вот, Тарба увидел шанс. Он с силой ударил своего верного коня пятками, и тот сорвался в галоп, а за ним и тысячи его воинов. Заход во фланг, маневр, отработанный дотракийцами до идеала. Настолько, что дотракийцу даже не нужна команда, ему достаточно прикинуть траекторию скачки, чтобы понять, куда будет нанесен удар. Зрение у Тарба было хорошим, несмотря на возраст. Сказывалась наследственность дотракийского народа, в котором выживали лишь здоровые и сильные, а поднимались лучшие. Но потрясенный той эффективностью, с которой убивали его людей, той легкости, с которой их побеждали, той магией, что стояла на службе врага, Тарба совершил непозволительную ошибку, о которой узнал слишком поздно. Его конь уже несся во весь опор, ведя за собой остальных всадников. Деревянные тяжелые конструкции защищали фланги и тыл врага, ощерившись заточенными концами, сливаясь цветом со степной землей. Но было уже поздно. Он не мог отвернуть 3000 своих всадников. Тарба первым рядами повезло, они могли проскочить, благо деревянные баррикады стояли не сплошной стеной. Да и некоторым дотракийцам улыбнулась удача, позволив им остаться в живых и зайти на позиции врага. И пусть их осталось меньше тысячи, но и это была сила, что способна перевернуть ход битвы. Хотя Тарба и пробивала дрожь при взгляде на раздавленные и насаженные на колья тела лошадей и всадников, но он не собирался отступать. Этого не позволяли сделать ни гордость, ни четкое понимание их конца в случае поражения. А потому он собирался повести своих людей дальше, в бой, чтобы ударить в спины пехоту врага. Но стоило ему повернуться, как он увидел, что к ним приближается ровный строй закованных в металл всадников. Он осмотрел своих людей, подавленные морально, рассеянные и не готовые принять бой. Тарба понял, что это конец. Смерть идет прямо к ним, в лице огромных воинов, на столь же огромных лошадях, блестя под лучами солнца наконечниками копий и гранями брони. Это был конец. Джон Сноу. Джон со скучающим видом наблюдал, как Рамси со своими кавалеристами топчет в грязь прорвавшихся дикарей. По правде, не пожалеет Джон фургонов для заготовок под ежей, и даже этого прорыва не было бы. Но, увы, фургоны не резиновые, а выбирая между дополнительными запасами воды и еды и ежами, Джон выбрал более нужное. И вот бой закончился. Поддав же магии в глаза, Джон увидел, как Рамси с блестящими от восторга глазами поднял над собой отрубленную голову. Вислые усы, остриженная коса, седина в волосах и обветренное лицо. Видимо, это был Тхал. В это же время пехотинцы добивали тех дотракийцев, кто не сбежал. А далее началась рутина. Из потери у Джона оказалось лишь 12 человек, да и то лишь трое погибли, остальные получили ранения. Да и те уже на следующий день вылечили его целители. Поражающая эффективность, на первый взгляд чуть ли не проявление высших сил, на деле же подавляющее превосходство в выучке, организации, дисциплине и снаряжении. У дотракийцев просто не было нужной тактики и сил, чтобы прорвать их построение. Вот столкнись они с крупным тхаласаром в 50-60 тысяч бойцов, тогда да, у их тхала имелись бы варианты. Плюс не стоит забывать, что каждый боец Джона прошел курс зелий, что вывели его на предел физического развития для простого человека, обучены технике развития внутренней энергии и носят амулеты, что повышают выносливость и защищают от жары. Разгром такого посредственного кхаласара был гарантирован. Спустя час, когда все дотракийцы сбежали, раненым оказана помощь, а мертвых похоронили в земле, Джон вернулся к каравану, собирать трофеи с убитых. Или наведываться на стоянку остального кхаласара Джон не собирался. Если в разгроме войска кочевников еще была хоть какая-то честь и слава, то вот в убийстве и последующем порабощении женщин и детей не было совершенно. Тем более с этим прекрасно справятся их же собственные сородичи. На блеяние торгашей же он лишь рыкнул, ставя тех на место. Джон хотел поскорее разобраться со всем этим и наконец-то вернуться домой, а потому легионный караван под его защитой продолжил свой путь. Наконец-то дойдя до Пинтоса, здесь они пополнят припасы и наберутся сил перед финальным рывком до Брааваса. Несколько спустя, Пинтос, Горет, год в Иссосе. Кажется, что это немного, но правда в том, что это время для Горета тянулось непозволительно долго. Всего за год он побывал почти во всех вольных городах Иссоса, почти не отдыхая в мире с остальным легионом. За это время его отряд выполнил больше всего задания, сделав каждого его бойца обладателем небольшого состояния. Но он так и не нашел сестер, даже зацепки. Хотя теперь и понимал, если куда их и отвезли, то это либо Браавос, либо Пинтос. И то, что в обоих этих городах нет рабства, ничего не значит. Браавос – это в первую очередь порт, в котором пересекаются многие торговые пути и интересы, и где можно найти торговцев со всего света, в том числе и из тех мест, где рабство норма. А Пинтос и вовсе не имеет работорговли лишь формально, предпочитая вместо ошейника вешать на людей непомерные долги и выплачивать тем ничтожную зарплату за работу, увеличивая их долги пред работодателем, что дает им крышу над головой, еду и одежду, притом с десятикратной наценкой, отчего долг бедолаг лишь растет. С другой стороны, законы Пинтоса заметно мягче к рабам, так как тут понимают, что раб в первую очередь это ценное имущество, которое нужно беречь, как и все остальное. Ты же не будешь разбивать дорогостоящее зеркало лишь потому, что захотел, так и здесь. Магистры Пинтоса все поголовно торговцы, поднявшиеся за счет своего труда и ума, пусть некоторые и унаследовали состояние за своих отцов, и были прагматичными и циничными людьми до мозга костей, видя во всем и всех лишь гору монет. При этом их власть в городе была абсолютна из-за запрета Пинтосу иметь собственную армию и нанимать наемников, последствия проигранной войны с Браавосом. Так что военные силы города представляли из себя лишь городскую стражу и людей-магистров, делая последних непреодолимой силой в городе. У Горета были большие надежды на этот город. Именно Пинтос ближе всего к Вестеросу, и именно сюда или в Браавос могли отвезти его сестер. Жаль, понял он это слишком поздно. Но были и плюсы. Если это Пинтос, то с выкупом не возникнет никаких проблем. Власти города дают возможность погасить долг любого без спроса у работодателя. Просто потому, что часть долга пойдет в казну города, а там тоже деньги любят. Да и с поиском должно выйти легче. Администрация контролирует всех должников, ведя переписать каждый год. Бюрократия Пинтоса одна из самых развитых в мире. С этим они могут посоперничать разве что с Золотой Империей идти. Да и сам процесс поиска Гарет уже давно отработал, в стольких городах ведя поиски пропавших родственниц. Идя по улочкам, Гарету казалось, что он попал уже назад в Вестерос, столько тут было знакомых черт лица. Впрочем, стоило приглядеться, и сразу же приходило понимание, что нет, это не потомки первых людей, а потомки андалов. Те хоть и смешивались с северянами, заметно смягчив грубые черты лица первых людей, но наследие предков у северян прослеживалось более чем явно. Тут же чистые андалы, местами даже более смазливые. Пару раз Гарет встречал мужчин, которых бы легко спутал с бабой, не носи те раздвоенные бороды. Это уже поспособствовало наследию валерийцев. В Пинтос в свое время приезжали низководные обладатели белых волос и фиолетовых глаз, так что за чистотой крови они не следили совершенно, с охотой роднись с местными, в конце концов став больше андалами, чем валерийцами, хотя и последние тут частенько встречаются. Путь Гарета был в местную ратушу. Именно в ней хранились все бумаги о завезенных в город товарах, названия кораблей и имена торговцев, на оных кораблях приплывших и даже уплывших. Пинтос владел всего 20 боевыми кораблями, больше запрещал договор с Браавосом, а потому адмирал такого внушительного флота делал все возможное, чтобы показать свою значимость, в том числе и заставляя отплывающих торговцев указывать свой маршрут для проверки безопасности пути. Адмиралы Пинтоса иногда даже в самом деле отправляли свои корабли проверить маршруты, хоть и далеко не регулярно, но частенько, отчего пираты в их водах старались особо не шалить. Хотя не последнюю роль тут еще играл королевский флот Семи Королевств, что также время от времени выходил на охоту за пиратами, кровно заинтересованный в хороших торговых отношениях с самым близким к своей столице вольным городом. В общем, Гарет не безосновательно надеялся получить нужную ему информацию прямо здесь. По поводу же денег на выкуп своих сестер он не переживал. За год службы, будучи десятником самого результативного отряда, он имел более чем приличное состояние, позволяющее ему по возвращению заложить собственный небольшой городок из камня, с каменной же стеной, а после расширения легиона его и вовсе повысили до сотника, так как он привлек внимание старших офицеров своей работой, и те посчитали его достаточно опытным для командования новой сотней.